Чернобровую девчину, мою светлую кручину, и наряд ее венчальный я рисую целый вечер. Наши встречи, до обидного случайны, словно радость мне на плечи. Наши встречи, нарисованы актеры, музыканты и танцоры. Отчего ж белее мела и встревожены лица? Ну давайте веселиться и кружиться в танце вместе. И пускай Кобзарь играет только свадебные песни. Ясный месяц, поразмыслив, обернулся коромыслом. Ты войди в мой дом под крышей, в нарисованные двери. Никогда я не поверю в то, что ты меня не слышишь, в то, что ты меня не любишь. Не поверю, не поверю. Я рисую целый вечер, я рисую целый вечер.